Глава 41. Черный лебедь. Снежана. «Серьезно? Вот прям так и сказал?» спрашивает Светик, при этом тщетно пытается поймать свою отвисшую челюсть. «Вот это да!» Подруга даже забыла о кексе с ягодами, которые я заботливо приготовила и выложила на красивую тарелочку как раз к ее приходу с работы. Она откидывается на спинку стула, делает из кружки шумный глоток чая и выдает. «Я в шоке, Снежана! Что ты сделала с мужиком, чтобы он на такое пошел?» Справедливости ради, я бы, наверное, тоже удивилась. Расскажи мне, подруга, что ее любовник разрешил мстить мужу в своем же ресторане. Да что там, у меня у самой такое в голове не укладывается. «Признавайся, ты в спальне богиня? Знаешь секретные кнопки?» Смеется подруга. «Да какие там кнопки?» «Тут скорее не я знаток секретных секретов, а он», — машу рукой. «Ко всему прочему, еще и хорош в постели. Мама дорогая, да где таких мужиков делают? Заверните мне два, пожалуйста», — говорит Светлана и старательно отламывает вилкой большой кусок кекса. «А два-то зачем?» — хлопаю ресницами. «Ну, с моим еврейским счастьем с первым точно не повезет. А так хоть будут шансы», — хихикает она. «О, я тебе сейчас такой экземплярчик мужской породы покажу. Ты прямо сейчас упадешь под стол». Достаю телефон, сажусь рядом и демонстрирую Светлане мистера руки-базуки. Да, вот такая я нехорошая. Сделала фото, когда Игнат встал, чтобы уйти. Но не могла я не показать это чудо природы подруге. «О, боже, милостивый и всемогущий! Нет, я меняю свое мнение. Мне, пожалуйста, заверните этого. И можно без бантика». «Тоже в двойном экземпляре?» Откровенно над ней смеюсь. «Нет, таких двоих я, пожалуй, не выдержу. Одного более чем достаточно. Такой мужик и проститут, ну, как обидно, а?» «Он не проститут», качаю головой. «Агентство феи не предоставляет услуги подобного рода. Кстати, мне он сказал, что это его подработка, а сам он фитнес-тренер и всего-то копит деньги на свой зал. Качок с амбициями». «А в каком фитнес-клубе он работает?» Вдруг заинтересовывается подруга. «Понятия не имею», качаю головой. «Снежана, кстати, с твоей стороны было бы очень глупо думать, что Алпатов спустит тебе ухаживание другого мужчины». «Да тут любой от ревности стол сгрызет». Киваю. Да, глупо было считать, что Игорь не заметит сотрудника агентства фей. Но когда я составляла план мести, в моей жизни даже намека на большого босса не было. Я не думала, что заведу любовника, причем такого ревнивого. Теперь же весь план требует корректировки. И значительной. Если учесть постоянные разговоры Алпатова об отношениях без обязательств, то неудивительно, что такой фейерверк чувств стал для меня большим сюрпризом. Подумать только, следил за мной через камеры. И, скорее всего, не в первый раз. Ну, считай, он выбрал свою судьбу. Я его не заставляла и ничего от него не требовала. Не считаю себя удачным уловом. Девушка, проходящая через болезненный развод, да к тому же с токсичным болотом вместо души, тот еще подарочек. Не думаю, что принесу Алпатову много счастья. Хотя он приносит, вынуждена признать. Мне с ним легко и свободно. Пожалуй, вообще только с ним я сейчас могу существовать более-менее комфортно. Наверное, увидеть я его с другой тоже заревновала бы. Получается, наши отношения и для меня тоже нечто гораздо большее, чем секс без обязательств. Вот так откровение. Жую кекс и прямо с набитым ртом спрашиваю Светы. «Ты же много разводов повидала, так?» «Так», кивает она. Кое-как глотаю кекс и, наконец, решаюсь задать вопрос. А бывало, что женщины встречали свою вторую половинку в процессе развода? Ну, в смысле, чтобы потом эти отношения длились. «Ты интересуешься из-за Игоря? Думаешь, у вас может быть серьезно?» Тут же улавливает мою мысль Светлана. «Ты же собиралась в Москву?» «Собиралась», киваю. «Но я теперь уже не уверена». «Ну, попробуй, присмотрись. На первый взгляд Алпатов душка». Тяжело вздыхаю, кусаю губу. «Светик, Но если рассматривать Алпатова серьезно, каковы шансы, что женщина может встретить свою судьбу сразу после того, как рассталась с мужем? Это же абсолютно нереальная ситуация. Люди годами друг друга ищут. И моментально счастье не встречают. Я ни одной такой истории не знаю, а ты? И я не знаю, качает головой она. Вот. Но мне просто даже чисто теоретически не может в жизни так повести, чтобы после ухода от Романа вот так сразу встретить... Нет, нереально. Стоп, щелкает пальцами Светлана. А как же теория черного лебедя? Какого еще лебедя? Ну как же. Книжка этого экономиста, как его... Подруга снова звонко щелкает пальцами. Талеб. Вспомнила, Насим Талеб. Автор книги «Черный лебедь». Это про балерину? Как в фильме «Черный лебедь»? Нет, Снежана. Это книга по экономике, точнее рассуждение о том, как использовать неожиданные события во благо. У него там была интересная мысль, которая мне очень запомнилась. В 18 веке считалось, что в мире существуют только белые лебеди. И когда в Австралии были обнаружены черные лебеди, это очень удивило людей. То есть люди думали, что это нереально, пока не столкнулись с фактом существования черных лебедей. Ровно так же и в твоей ситуации. Грубо говоря, Алпатов вполне может быть твоим черным лебедем. Ты думаешь, что не можешь встретить свою вторую половинку сейчас, но он уже есть и находится рядом. Вот это ты загнула, ворчу про себя. Светик часто такая. Как начнет проводить параллели, так сама в них путается. Однако сейчас, мне кажется, ее параллель в тему. Я к нему присмотрюсь. Киваю.